Маркоу стоял на середине улицы, сложив на груди руки, а два новобранца за его спиной пытались следить за обеими приближающимися колоннами одновременно. Колонн считал Маркоу простоватым. Маркоу часто казался людям простоватым, таким он и был. Люди ошибаются лишь в одном. Они считают, что простоватый – это то же самое, что и глупый. Глупым Маркоу не был. Он был прямым и честным, благожелательным и благородным во всех своих поступках. Но в Ангморпорке подобное поведение обычно считалось глупым, и коэффициент выживаемости у такого человека был бы не выше, чем у медузы в доменной печи, если бы не пара других факторов. Одним из них был хук правый, который научились уважать даже тролли. А вторым – неподдельная, почти сверхъестественная симпатичность Маркоу. Он прекрасно ладил даже с теми, кого арестовывал, и обладал исключительной памятью на имена. Большую часть своей молодой жизни Маркоу провел в небольшой колонии гномов, где знать было особо некого. Потом он вдруг оказался в огромном городе. Его талант словно бы ждал этого момента, чтобы расцвести. С тех пор он все расцветал и расцветал. Капрал приветственно помахал рукой приближавшимся гномам. «Доброе утро, господин Бедролом! Доброе утро, господин Руки Сила!» После чего повернулся к старшему троллю. Глухо взорвалась очередная хлопушка. «Доброе утро, господин Боксит!» Затем Маркоу приложил ладони к губам и закричал. «Прошу всех остановиться и выслушать меня!» Задние ряды налетели на передние, создав небольшую неразбериху, но, наконец, с трудом затормозив, колонны все же остановились. Впрочем, особого выбора не было, иначе пришлось бы шагать прямиком по Маркоу. Если у Капрала и были мелкие недостатки, то крайне немного. К примеру, Маркоу, сосредоточившись на чем-то одном, никогда не обращал внимания на прочие несущественные детали. Вот и сейчас разговор, ведшийся шепотом у него за спиной, ускользнул от слуха Маркоу. «Ха! Вы устроили на нас засаду! Твоя мать была тогда еще рудой!» «Итак, господа», — произнес он спокойно и благожелательно, — «уверен, причин для воинственного поведения нет». «А вы первые напали на нас из засады. Мой прапрадедушка был в долине Кум. Он мне все рассказал». «Тем более в такой прекрасный погожий денек. Поэтому я должен просить, чтобы вы, как законопослушные граждане Ангморпорка...» «Да неужели? От твоего отца я киркой, киркой!» «Отмечали свои этнические праздники тихо и мирно. Последуйте примеру моих коллег. Они забыли древние разногласия?» «Я тебе башку разобью, зловредный гном!» «Ради дальнейшего процветания...» «Только попробуй, я справлюсь с тобой одной левой!» «Нашего славного города, герб которого...» «А если я тебе и левую руку сломаю?» «Они с гордостью и ответственностью носят на своем значке». «Арх!» «Ой!» До Маркоу наконец дошло, что его никто не слушает. И он, проследовав за взглядами толпы, обернулся. Младший констебль Дубин свисел в воздухе вверх ногами, потому что младший констебль Детрит пытался постучать им, вернее, его головой в шлеме о мостовую. Впрочем, младший констебль Дубинс использовал это неудобное положение с максимальной для себя выгодой, поскольку, обхватив ногу младшего констебля Детрита, вознамерился вогнать зубы в лодыжку своего коллеги. Обе враждующие колонны зачарованно наблюдали за схваткой. «Нужно срочно что-то делать», — решительно сказала Ангва, в очередной раз высунув голову из переулка, где укрывались стражники. «Да», — протянул сержант колонн. «Вот она, ваша этника. Все так запутано». «Один неверный шаг, и тебе крышка», — подхватил Шноби. «Эти этнические ребята такие обидчивые». «Обидчивые? Они же пытаются убить друг друга». «Тут все дело в культурном наследии», — печально промолвил сержант колонн. «У каждого оно свое. Мы же не можем навязывать им нашу культуру. Отсюда и до ведизма недалеко». Лицо стоявшего посреди улицы капрала Маркоу стало ярко-багровым. «Так, сейчас он кому-нибудь из них врежет на глазах у всей этой шоблы», — сказал Шноби. «Требуется выработать план. Лично я предлагаю, как только Маркоу замахнется, брать ноги в руки и драпать отсюда к черту». Огромные вены проступили на могучей шее капрала Маркоу, Он положил руки на ремень и во всю мощь своих легких проорал: «Младший констебль Детрит! Отдать честь!» Они потратили на обучение долгие часы. На то, чтобы команда укоренилась в мозгу Детрита, ушло немало времени, зато укоренившись, она уже никуда не могла оттуда деться. Тролль отдал честь. Рукой с гномом. Он отдал честь, по-прежнему сжимая в своей огромной лапе младшего констебля Дубинса, этакую маленькую рассерженную дубинку. Гном описал в воздухе большую дугу. Звон, раздавшийся при ударе двух шлемов, эхом отразился от стен домов, и буквально через мгновение последовал глухой звук падения обоих тел на мостовую. Маркоу потыкал бесчувственные тела носком сандалии. Затем повернулся и, дрожа от ярости, зашагал в сторону гнома. В переулке сержант Колон от страха принялся сосать край шлема. «Оружие есть? Знаю, что есть!» — рявкнул Маркоу на добрую сотню гномов. «Признавайтесь!» «Если гномы, у которых есть оружие, сию же минуту не бросят его на землю, весь ваш парад, я имею в виду действительно весь, окажется в камерах, и я не шучу!» Стоящие в первых рядах гномы невольно сделали шаг назад. На землю с беспорядочным звоном посыпались металлические предметы. «Все оружие!» — угрожающе произнес Маркоу. «И это касается тебя, ты с черной бородой, тот, что прячется за спину господина Прощеврата. И тебя я тоже вижу, господин Рукисила». «Он погибнет, да?» — тихо прошептала Ангва. «Самое смешное, — сказал Шнобби, — если бы нечто подобное попытались сотворить мы, от нас остался бы только фарш на мостовой. А у него, кажется, получается». «Харкизма», — покачал головой сержант Колон, которому пришлось прислониться к стене, так как ноги его уже не держали. «Ты хотел сказать харизма?» — уточнила Ангва. «Да, она самая. Ага». «Как это у него получается?» «Не знаю», — хмыкнул Шнобби. «Может, у него дар входить в доверие?» Маркоу повернулся к троллям, которые широкими ухмылками наблюдали за тем замешательством, что воцарилось в гномьих рядах. «Теперь, что касается вас», — сказал он. «Сегодня я буду патрулировать камнеломный переулок. И, надеюсь, никакие беспорядки меня там не ждут. Я правильно надеюсь?» Послышалось шарканье огромных ног и бормотание. Маркоу приложил ладонь к уху. «Не слышу!» Раздалось более громкое бормотание, своего рода токката для сотни недовольных голосов на тему «Да, капрал Маркоу». «Вот и договорились. А теперь проваливайте, и больше никаких глупостей. Ведите себя хорошо!» Маркоу стряхнул пыль с ладоней и широко улыбнулся. Тролли выглядели озадаченными. Теоретически Маркоу должен был превратиться в тонкую пленку жира, размазанную по мостовой, но почему-то этого не случилось. «Он только что велел доброй сотне троллей вести себя хорошо», — пробормотала Ангва. «Некоторые из них совсем недавно спустились с гор. С некоторых даже лишайник не осыпался».